Я снял картину и положил на стол задней стороной кверху. Я использовал нож Стэнли с выдвижным лезвием. Литография напечатана на бежевой бумаге, а рамка современная, то есть без штифтов и гвоздиков, которые пришлось бы вынимать. Короче, работа, делать нечего. И вдруг, ни с того ни с сего, тишина взорвалась. Сирена! Настырный пульсирующий звук в диапазоне от 1000 до 8000 Гц, прорезающий воздух и фоновые шумы, так что его слышно за многие сотни метров. Я замер. Прошли какие-то секунды, и автомобильная сигнализация на улице умолкла. Видимо, просто неосторожность владельца машины. Я продолжил работу. Открыл папку, убрал в нее литографию и достал листок А2 с Фрёкиным дочь, распечатанный мной на домашнем принтере. За 4 минуты он был вставлен в рамку и повешен на стену. Склонив голову на бок, я взглянул на него. Иной раз недели проходят, пока жертва обнаружит самую незатейливую подделку. Весной я подменил полотно Кнута Руссе, лошадь и маленькая всадница, картинкой, которую отсканировал из альбома по истории искусства и увеличил. Прошло 4 недели, прежде чем поступило заявление о краже. Фрёкиному дочке тоже, надо думать, разоблачат по причине белизны странички А2. Но не сразу. А тогда уже будет невозможно определить время кражи, а в доме успеют несколько раз прибраться, так что никакой ДНК не останется и в помине. Уж я-то знаю, как они ищут эту ДНК. В прошлом году, когда мы с Чики Рюдом провели 4 взлома меньше, чем за 4 месяца, этот СМИ озабоченный жираф со светлым чубчиком, этот пижон, старший инспектор полиции Брэд Эсперре, появился в редакции газеты «Афтенпостен» и заявил, что в Осло орудует банда профессиональных похитителей предметов искусства. И так как речь идет об объектах столь высокой ценности, отдел ограблений намерен, дабы задушить это дело в зародыше, использовать методы, применявшиеся до сих пор лишь в расследовании убийств и серьезных преступлений, связанных с наркотиками. «Жители Осло могут не сомневаться», — сказал Сперре и, тряхнув пацанским чубчиком, уставил в объектив твердый взгляд серо-стальных глаз, пока фотограф щелкал аппаратом. Он, естественно, не сказал главного, что на них поднажали как следует обитатели вилл, зажиточные, политически влиятельные люди, желающие защитить себя и свое имущество. Я, надо признаться, вздрогнул, когда Диана еще раньше, прошлой осенью, рассказала, что тот отважный полицейский из газеты приходил к ней в галерею. Он хотел знать, не расспрашивал ли ее кто-нибудь о ее покупателях, о том, у кого какие произведения хранятся дома. Потому что похитители, похоже, прекрасно знают, где какая картина висит. Когда Диана спросила, что значит эта морщинка у меня на лбу, я криво ухмыльнулся и ответил, что мне совсем не по душе, что у меня под боком объявился соперник. К моему изумлению, Диана покраснела, прежде чем улыбнуться. Я вернулся к входным дверям, аккуратно снял купальную шапочку и перчатки и аккуратно протер дверную ручку с обеих сторон, прежде чем закрыть за собой дверь. Улица лежала такая же по-утреннему тихая и по-осеннему сухая до хруста в невозмутимом солнечном свете. По пути к машине я взглянул на часы. 12:14. Это рекорд. Пульс был частый, но он повиновался мне. Через 46 минут Уве снова активирует систему наблюдения у себя на пульте. И примерно в это же время, по моим расчетам, Иеремиас Ландер поднимется с кресла в одной из наших комнат для интервью, пожмет руку председателю правления и еще раз выразит свои сожаления, а затем покинет наш офис и таким образом выйдет из зоны моего контроля. Но не из моего стойла. Фердинанд, в соответствии с моей инструкцией, должен будет объяснить заказчику. Он очень жалеет, что вышел облом, но если они в дальнейшем не хотят, чтобы такая рыба, как Ландер, сошла с крючка, то пусть будут готовы поднять предложение по зарплате процентов на 20, а лучше — на треть. И это только начало. Через 2:46 я выйду на крупную дичь, на графскую охоту. Мне не доплачивают. Ну так что же. В гробу я видал из Стокгольма старшего инспектора Брэда. Я — царь горы. Я шел и насвистывал. И листья шуршали у меня под ногами.